Скелетон Уизард. Буря Звёздной войны. Том 9. Первое путешествие по галактике. Глава 1. Невесомость. От секретаря пришло напоминание и краткое описание всего вопроса. Статус, выраженный фиолетовым индикатором, означал, что к этому вопросу стоило отнестись весьма щепетильно, но он не требовал скорого решения. Однако Райан решил сначала разобраться именно с ним. Для коалиции вопросы, касающиеся Империи Астлан, все же имели приоритет по важности. Ведь Империя в последнее время всеми силами поддерживала коалицию Млечного Пути и вносила большой вклад в ее мирное развитие. Райан включил изображение, и через пару секунд на экране появился первый управляющий Императорского Дворца Астлан. Его лицо было настолько невозмутимым и спокойным, что казалось компьютерным. После просмотра сообщения, Райан широко раскрыл глаза. «Это замечательная возможность продемонстрировать уважение к принцессе Астлан. Нужно отправить ей приглашение от имени коалиции». Первая принцесса, будущая императрица Астлана, вручит студентам коалиции награды за достижения в области науки и техники. Империя Астлан продолжала следовать мирному курсу развития. Раньше она была агрессивным государством, но теперь не переставала удивлять всех изменениям своей политики. Дело дошло даже до визитов на Землю. Раньше здесь презирали Землю, считая ее местом разведения скота и не более. Райан не мог понять одного. В коалиции столько важных дел. Почему именно вручение наград каким-то там студентам так интересует принцессу? Через 3 месяца предстоит действительно грандиозное событие. Вручение космической Нобелевской премии. Райан внезапно хлопнул себя по лбу. Ну да. Айна пока что всего лишь принцесса. Вручение наград студентам – самое подходящее мероприятие для нее. К тому же это укрепит ее влияние среди молодежи. Надо сделать приятное принцессе. Он сам тоже примет участие, как председатель комиссии. Решено. В одном из тренировочных залов Императорской Академии Астлана, где была включена 10-кратная сила тяжести, тяжело дыша, стояли друг напротив друга двое. Один из них, хотя и почти задыхался, выглядел настоящим аристократом. Это был гений клинка Ореолла, восходящая звезда Империи Астлан. Стоящий напротив него человек держал в обеих руках длинный меч, размером с рост человека. Ширину он имел всего 2 пальца, из-за чего слегка извивался и дрожал, словно живое существо. Присмотревшись, можно было заметить, что лезвие состояло из соединенных друг с другом пластинок, наподобие чешуи дракона. Во время взмахов они приходили в движение, и меч извивался, словно заколдованный. Этот человек был демон клинка Ао Цзы. Родившись в простой семье, он стал одним из влиятельнейших людей среди молодого поколения Империи Астлан. Они вдвоем были самыми известными юношами Империи. «Давай закончим на сегодня», – устало предложил Ао Цзы, убирая меч. Ореола сделал изящный взмах клинком и поклонился, соблюдая правила этикета мечников. Красоту его движения можно было назвать нереальной. Жаль, что никто, кроме Ао Цзы, не мог этого видеть. Больше в зале с усиленной гравитацией никого не было. Если здесь его движения были настолько грациозны, то снаружи, по всей видимости, его фанатки попросту теряли сознание от такого мастерства. Ао Цзы с недоумением покачал головой. «Незачем так утруждаться». Ореол слегка улыбнулся. «Аристократ даже дышать должен, как настоящий аристократ. Тогда, благородный ты наш, скажи мне, когда же мы решим в частном поединке, кто из нас лучший? Победивший получает право просить руки принцессы. Проигравший убирается с дороги». Откликнулся Ао Цзы. «Дуэль – возвышенное священное дело. Как можно относиться к этому так небрежно?» «Твою мать! Нельзя ли побыстрее уже? Сколько можно?» Ао Цзы начинал понемногу выходить из себя. Этот парень его заколебал. Они принадлежали к разным социальным слоям. С рождения их разделяла огромная пропасть. Но на удивление окружающим, они умудрились стать лучшими друзьями. Трудно было представить, что такое могло случиться. «Первым делом мы должны получить согласие принцессы на поединок и обговорить все условия. После дать публичное объявление. Затем нужно выбрать соответствующее время и место для проведения поединка. Потом найти квалифицированных секундантов, чтобы следить за поединком. Эй, ты куда? Я не договорил! Это же невежливо! Риола еще говорил, но Ао Цзы уже отвернулся и пошел прочь. Когда молчит, этот парень еще ничего. Но стоит ему открыть рот, он кого угодно сведет с ума. Иногда хочется пинков ему надавать. В этот момент про себя подумал демон клинка Ао Цзы. У Ван Джена и других рядом с ним не было времени на подобные переживания. Весь день за одной тренировкой следовала другая, снова и снова. К самому концу не всем даже удалось сохранить сознание. Но все же главным был факт, что они дошли до конца. Поэтому никто не собирался никого выкидывать, включая потерявших сознание. Отчислить таких бойцов, как они, на самом деле было бы весьма бесчеловечно. После окончания мучений у большинства не было сил даже поесть. Все сразу валились спать. Однако, как говорится, некоторые вещи скрыть невозможно при всем желании. К концу тренировок сохранили нормальное состояние только Кёртис, Лиер, Лисинь, Радон и Талос. Ну и еще один человек – Ван Джен. Хотя объем тренировок был немалый, в сущности это было лишь детской игрой. В реальной боевой ситуации затрачиваемая энергия гораздо больше. Ван Джену, по правде говоря, это даже нравилось. Когда его тело доходило до максимальной степени усталости, он мог почувствовать обволакивающий его и вливающийся в него теплый поток энергии, исходящий от окружающего мира. Хотя этот поток едва можно было почувствовать, он обладал способностью снимать усталость. Первой мыслью Ван Джена было, что это... фотосинтез. Неужели он превращается в какое-то растение? Шутка, конечно. На самом деле это была сила, даваемая техникой слияния. Не зря Костеголовый говорил, что только с ее помощью можно стать суперсолдатом. Ван Джен с нетерпением ждал завершения ее второй стадии. Проведя первый этап тренировок и закончив второй, Су Янь тоже весь изнервничался. Эта партия студентов, в отличие от всех предыдущих, его пугала. Как они могут выдерживать такой объем нагрузок? Откуда черпали силы делать свои очередные шаги? Лиер, Кёртис и Лисинь уже проявили свои способности лидеров. Радон и Талос были неплохи, но с высоты своего опыта он видел, что им обоим чего-то не хватает. А этот парень, Ван Джен, был каким-то странным исключением из правил. Вроде бы не обладал природными талантами, лидерские качества не развиты, но есть какая-то внутренняя прочность. Он ухитрился образцово выдержать все тренировки и при этом нормально поесть, прежде чем лечь спать. Как говорится, сила есть, ума не надо. Джан Шань тоже своего рода уникум. Еле-еле справлялся с нагрузками, за все время тренировок 6 раз был на волосок от вылета, побив рекорд в этом плане. Но все же продержался до конца. Хоть и худший из всех, но так или иначе заслуживает похвалы. Его никак нельзя отчислить. Все-таки для военного сильная воля значит многое. В некоторых ситуациях своим примером он может поднять духу остальных. Но хотя у него и сильная воля, на третьем этапе, скорее всего, он будет отчислен. На борту космического корабля, в конце концов, оказалось 66 оставшихся участников. Два этапа отсеяли большую часть претендентов. Многие немного грустили, глядя на удаляющийся дьявольский остров. Здесь они получили важный жизненный урок. Можно сказать, пережили полное перерождение. В том числе и те, кого отчислили. Все они достигли определенной вершины. Но пора было уезжать, жизнь продолжалась. Если второй этап был настоящим адом, каким же окажется третий? По опыту первых двух этапов можно было сказать, что самой сильной оказалась команда Луны. Непобедимый Кёртис собрал мощную команду, которая понимала друг друга без слов, и у которой в настоящий момент не было равных. Похоже, воспитывать сильную молодежь считалось традицией у лунных жителей. Но в отличие от прошлых лет, в этот раз у них имелся и сильный лидер, способный сплотить всех и показать реальную мощь. Но сейчас луняне все же были невеселы. Неожиданно выбыл Атос. По предположению самого Атоса, к нему приложил руку Талос. Талос, конечно же, никак на это не реагировал. Не отрицал и не оправдывался. Среди землян Лиер служил образцом, он обладал реальной силой, но ему не хватало настоящей воли к победе. Похоже, что он предпочитал держаться в тени. Но хотя он и старался не выделяться, выступление толстяка Ло Фея никак нельзя было назвать неприметным. Толстяк замечательно проявил себя на втором этапе. Разве что за исключением своей привычки постоянно жаловаться. Кроме того, среди землян было еще несколько неплохих участников, например, Ван Джен, Мэн Тянь, Джан Жунань. Все они заслуживали похвалы. Но между землянами снова проявились их вечные разногласия и распри. Они не воспринимали Лиера как лидера. Скорее для них был лидером Ван Джен, но... Суянь отлично понимал, что это невозможно. К настоящему моменту Кёртис был, несомненно, лучшим. Это неудивительно, ведь он был лунянином. Суянь сам болел за них. Уважаемые участники, в первую очередь позвольте поздравить вас всех с прохождением второго этапа. Вы сделали еще один шаг на пути к успеху. Третий этап будет последним в подготовке к отборочным. Это будет космическая тренировка, сказал Суянь с улыбкой. Никто не удивился его словам. Это был необходимый для них опыт. В эпоху великих космических путешествий боец обязан быть привычным к космосу. Это элементарный навык. Некоторые из вас, возможно, уже проходили подобные тренировки. Несомненно, есть и такие, кому это предстоит впервые. И тем и другим необходимо как можно скорее настроиться на адаптацию к новым условиям. Провалить последний этап было бы очень обидно. За прошедшее время все убедились, что Суянь – настоящий волк в овечьей шкуре. С виду улыбающийся и добродушный, а на самом деле – настоящий злодей и тиран. «Командир, это несправедливо! Неужели нельзя дать тем, кто в первый раз побольше времени?» – сказал Джан Шань. В этом отношении таким регионам, как Луна, Карака, Республика Плутон, было легче. Они привыкали к подобному с начальных классов. А в таких местах, как Земля или Марс, с этим имелись сложности. Многие, подобно Джан Шаню, никогда не проходили такую тренировку. Джан Шань кое-как со скрипом прошел на последний этап и ни за что не хотел его провалить. «Ха-ха-ха-ха! Джан Шань! В этом мире никогда не было справедливости! Лучше не думай о том, что тебя могут отчислить, а больше старайся!» Суянь не любил читать нотации участникам тренировок и всегда проявлял терпение. Просто на этот раз ему нечего было сказать. Корабль прибыл на космическую станцию в окрестностях Луны. Она должна была стать местом проведения последнего этапа. «Здесь проводятся тренировочные космические битвы. После небольшой подготовки вы пройдете базовые испытания». Лиер, судя по выражению его лица, тоже в первый раз оказался в подобном месте. Что их ждет? Всего лишь испытания в условиях невесомости? По меркам IG, это было бы слишком просто. Сохранить равновесие и перемещаться в среде с нулевой гравитацией для спортивных, одаренных молодых людей – не проблема. Разве что может вызвать головокружение. Створки люка тренировочного отсека распахнулись, открыв перед всеми огромное сферическое пространство, усеянное звездами. Что это? Имитация звездного неба? Что теперь надо делать? Суянь оглядел толпу курсантов. Испытание очень простое. Вы все вместе выходите туда, после этого люк закрывается, а все пространство начинает вращаться. Вы должны найти выход. Кто найдет, считается сдавшим тест. Через некоторое время после правильного выбора снова начнется вращение. Все нерешительно стали выходить наружу в состоянии невесомости. Ван Джен, Джан Шань и многие другие испытывали это в первый раз. Как только они попадали туда, все тело охватывало странное ощущение. В ушах гудело, а мозг, казалось, норовил вылететь из головы.